Когда на следующий день я пришел в дом адвокатов, чтобы взять с собою Иду на рождественский каток, то дорогу мне перегородила гувернантка немка и сказала с неприятным акцентом, что меня отныне не велено пускать. «Почему?» — удивился я. «Без комментариев», — произнесла немка надменно и захлопнула перед моим носом дверь. Когда вечером этого же дня я набрал номер их телефона и попросил хозяйку дома, то мне ответили, что госпожа отсутствует, а, впрочем, она не велела соединять ее с господином Аджип Сандалом в какое бы то ни было время. «Что происходит?» — мучился я в немыслимом желании видеть Иду. «За что они причиняют мне такую боль?» Наконец, мне удалось подкараулить отца девочки возле Министерства юстиции, и он, взмахнув гривой своих темных с проседью волос, объяснил мне. «Вы должны понять, она ревнует, так как Ида относится к вам куда лучше, нежели ко мне и к матери. А недавно она сказала прямо, что хотела бы жить с вами, чтобы вы были ее отцом». «Вы понимаете, моя жена Бог весь что подумала, и мне с трудом удалось убедить ее, чтобы она не возбуждала против вас преследований со стороны закона». «Но в моих чувствах девочки нет ничего дурного», — попытался возразить я. «Да знаю я», — махнул рукою адвокат. «Но поймите же, что это наш ребенок, а не ваш, и что мы имеем прав на него куда больше, чем вы. Возьмите ребенка из приюта, в конце концов. Хотите, я вам поспособствую в этом». «Хорошо, я более не буду вас преследовать». «Прошу понять нас», — попросил адвокат, встряхнув напоследок своими красивыми волосами. «И не держите зла!» Той же ночью меня забрали в больницу с сердечным приступом. Когда я пришел в себя в реанимационной палате, то обнаружил рядом Настузю и доктора, который прилаживал к моей руке капельницу. «Это, видимо, шовчик, оставшийся с войны, вас потревожил», — объяснил он. «Сердце-то хорошее для ваших лет, а вот голова его мучает изрядно. Надо бы нервы успокоить». Я кивнул и попытался улыбнуться старой няньке. Она перехватила мою улыбку своими ночными глазами и вздохнула, мол, что делать, все переживем. Последующие 6 лет я почти не выбирался из дома. Лишь иногда в кафе «Рамазан», чтобы съесть полдюжины устриц. Или на стрельбище. Старый Лу умер, и лучниками заправлял его сын. Он приветливо мне улыбался и приглашал к мишеням, призывно чернеющим на белом снегу. «Для вас бесплатно», — соблазнял он, — «как старому клиенту». Но я более не стрелял из лука, расставаясь с силой в руках и меткостью глаза, и лишь наблюдал за молодыми, как у них все прекрасно получается, как наполнены энергией тетива, как свистят азартом новенькие стрелы. Как-то я случайно зашел в небольшое кафе на улице Коперника и, заказав чашечку кофе, пролистывал свежие газеты. «Можно сесть с вами?» — услышал я женский голос и механически кивнул ему навстречу. «Спасибо», — поблагодарила девушка и попросила официанта принести ей нежирный йогурт с овсяными печеньями. И тут я случайно поднял на нее глаза. «Это была моя Ида! Она была прекрасна! И ее рыжие, огненно-рыжие волосы укрывали худые точеные плечи, а глаза, серьезные и глубокие, смотрели на меня пристально, как бы медленно, но все же что-то узнавая во мне, краешек из далекого прошлого». «Вы «Ида?» — спросил я, внезапно ослабев. «Да», — ответила она. «А вы, Аджип Сандал?» И тут она вспомнила. В ее глазах просветлело. Брови приподнялись под рыжую челку. Она неожиданно схватила меня за руку и поцеловала пальцы. «Царевна-лягушка!» — радовалась она. «Так точно!» — отвечал я, пока еще не владея собою, трясясь от радости всеми членами. «Куда же вы тогда пропали?» — спросила девушка. «Я так переживала!» Я пожал плечами и лишь улыбнулся в ответ. «Со мною даже случился нервный припадок, и целый год мы жили в Италии». «Я очень рад видеть вас». «Ой, да зовите меня на «ты», вы же мне были как отец. Надо же, царевна-лягушка, подумать только».